Иван Порядник. Он 15 годов, зашел на лодью и много труд показал. 50 лет ходил кормщиком и возрастил множество учеников, все совершенные мореходцы. Каждого можно было положить кормщиком. Как подарки приносили они Ивану стремления свои, в каких бы кто чинах или у какого берега ни ходил. Но какой ум может изъяснить, какое слово рассказать, какое письмо передать?